Коняга. Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком. В великую силу они с мужичком ее одолели. Коняга. Обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпеченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову коняга держит понуро, грива на шее у него свалялась, из глаз и ноздрей сочится слизь, верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает, зимой вплоть до ростепели произведение возит. А силы коняги набраться неоткуда. Такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживиться, а зимой перевозят на базар произведение и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают. А в поле ни травинки нет. Кое-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел. Худое конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выйдут оба с сахой в поле. — Ну, милый, упирайся! — услышит коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется. Передними ногами упирается, задними забирает, морду к груди пригнет. — Ну, каторжной, вывози! А за сахой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в саху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы саха не слукавила, а греха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец, и оба дрожат. Вот она, смерть пришла. Обоим смерть, и коняге, и мужику. Каждый день смерть. Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит. Юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении по обе стороны его поля сторожат. Нет конца полям. Всю шире даль они заполонили. Даже там, где земля с небом слилась, и там все — поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные. Они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек вдали идет. Может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет. Точно пространство само собой ее засосет. Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача — мужику да коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало. Той силы, которая разрешила бы узы мужику, а коняги исцелила бы наболевшие плечи. Лежит коняга на самом солнечном припеке. Кругом не деревца, а воздух до того накалился, что дыхание в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места. А он только Ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли коняга или помирает, нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал. Дремлет коняга. А над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидение носится, а бессвязная, подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь. Нет конца полю. Не уйдешь от него никуда. Исходил его коняга с сахой вдоль и поперек, и все-таки ему конца краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном, оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, прямо берет в кабалу. Не разгадать его, не покорить, не истощить нельзя. Сейчас оно помертвело, сейчас опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор. Для коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимают у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет за собою. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему сквозь дремоту слышится окрик: «Ну, милый! Ну, каторжный! Ну!» Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на конягу потоки горячих лучей. Никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз. Для всех природа — мать. Для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов. Никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастья. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию. Бедный коняга знает о нем только одно, что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь. Нет конца работе. Работа исчерпывается весь смысл его существования. Для нее он зачат и рожден. И вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его. Никому нет дел до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго, он не знает. Сколько веков предстоит нести его впереди, не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа. Самая жизнь коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головонок, присосалась к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же, побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, Он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом. И везде все он, все один и тот же безымянный коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни. Только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? Зачем она опутала конягу узами бессмертия? Откуда она пришла и куда идет? Вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее. Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых. Дремлет коняга. А мимо него пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда не скажет, что коняга и пустопляс одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло. Жил во времена оные старый конь. И было у него два сына — коняга и пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик конягину неотесанность. Долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но, наконец, рассердился и сказал: «Вот вам навеки вечные моя воля. Коняге — солома, а пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали. А конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы. «Хлопай зубами, коняга! А пить вон из той лужи!» Совсем был позабыл пустопляс, что у него братец на свете живет. Да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, — говорит мне, — стойло теплое, прискучило сыто-медовое, не лезет в горло пшено ярое. Пойду проведаю, каково-то мой братец живет». Смотрит, ан братец-то у него бессмертный. Бьют его чем ни попадя, а он живет. Кормят его соломою, а он живет. И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует. Сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом, он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может. И вот начали пустоплясы кругом коняги похаживать. Один скажет: «Это от того его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько весь, опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, коняга, делай свое дело, бди!» Другой возразит: «Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь. Что такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит. И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит». Третий молвит: «Какую вы, однако, галиматью городите? Жизнь дух, дух жизни... Что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому коняга неуязвим, а потому что он настоящий труд для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личной совестью, и с совестью масс, и наделяет его той устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить. Трудись, коняга, упирайся, загребай и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда». А четвертый, должно быть, прямо с конюшни от кабачика, присовокупляет: «Ах, господа, господа, все-то вы пальцем в небо попадаете. Совсем не от того нельзя конягу донять, чтобы в нем особая причина засела, а от того, что он спокон веку к своей юдоле привычен. Теперь хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он, лежит, кажется, и дух-то в нем нисколько не осталось. А взбодри его хорошенько кнутом, он опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их коллег этаких по полю разбрелось, и все как один. Калечьте их теперь сколько угодно, их вот ни на эс только не убавится. Сейчас его нет, а сейчас он опять из-под земли выскочил. И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами. — Но, каторжный, шевелись! Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется. — Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбе. — Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает. Вот уж именно дело мастера боится. Упирайся, коняга. Вот у кого учиться надо. Вот кому надо подражать. Но, каторжный, но!